Глава 20. Кристина Амалия Кроуд. Утром настала наша очередь предстать перед дознавателями. Большинство девушек довольно быстро возвращались из комнаты, где проходил опрос. Лишь пара леди задержалась там больше часа и вышла от служителей порядка с красными глазами. Возможно, это заметила только я. На девушках была иллюзия, и вновь я убедилась, что на меня она не действовала. Недавно вспомнила книгу, прочитанную в закрытой библиотеке Кроудхолла. Там говорилось о том, что сильные маги света могли видеть сквозь иллюзии. Раньше у меня не было возможности проверить эти слова. Сейчас же поняла, что сама обладаю такой способностью. Вспомнить хотя бы то, что я вижу лордов, которые скрываются за масками, и могу точно сказать, кто из них принц. В кабинет дознавателя меня позвали одной из последних. Конечно, все это время я не сидела в одиночестве. Мы с Элеонорой и Николь, уединившись в уютном уголке гостиной, успели немного поболтать. Как оказалось, разговаривать мы могли о многом. Нельзя было лишь называть, к какому роду относимся, и точное место, где жили до отбора. Также мы старались не говорить и о самом отборе. Уверена, в этом замке и у стен есть уши, и лишнее слово, брошенное невзначай, может навредить нам. «Леди Крис, ваша очередь!» — позвал меня слуга, приглашая следовать за ним. «Удачи!» — улыбнулись подруги. «Проходите, леди Крис», — услышала я уже в самом кабинете. «К вам у нас, наверное, еще больше вопросов, чем к другим леди». «Расскажу, что знаю, но это не так много», — призналась я. «Вы видели что-то странное или необычное в тот вечер, когда отравили участниц отбора?» — поинтересовался лорд Стивенс. «К сожалению, нет», — тихо ответила я. «Не волнуйтесь, леди, мы просто хотим узнать, что произошло в тот злополучный вечер». «Рассказывайте, не страшась ничего. Вы можете доверять нам», — поддержал меня храмовник. Видимо, о нем говорила Всевышняя. Если честно, я тогда плохо соображала. Все как будто проходило мимо меня. Я не могла отойти от той важной реальности своего будущего. Надеюсь, оно сбудется. Печально улыбнувшись, проговорила я. «Неужели его высочество увидели?» — хитро улыбнулся один из мужчин. «Что?» Встрепенулась я, удивленно смотря на лорда, которого только сейчас заметила среди дознавателей. «Лорд Константин, прошу инсинуаций!» — довольно резко попросил святой отец. «Не все мечты связаны с принцем Мартином». «Извините, ваша святость, не хотела обидеть леди», — произнес лорд в форме служителя порядка. «Почему-то был уверен, что участница отбора желает получить в мужья именно его высочество». «Не могут же все девушки поголовно быть влюблены в его высочество», — сказала я, не отрывая взгляда от таких знакомых глаз. Он пристально смотрел на меня, сурово сжав губы. Казалось, я нахожусь под сканером, видящим во мне каждую мелочь. Как же больно от его взгляда, больно и неприятно. Хотя я понимала, что ветер не может меня узнать, как и предупреждала Евангелика. Конечно, я знала это раньше, но легче от этого не становилось. В его представлении истинная была девушкой без лица. Но почему же он не чувствует, что это я? Почему не тянется ко мне всем своим существом? А ведь не может быть наша связь такой односторонней. Нет, не верю. Пусть будет иначе. Как же хочется, чтобы он меня узнал. И тут же осадила себя. О чем я мечтаю? Ведь мне нельзя открываться раньше времени, даже истинному. Пусть пока перед глазами ветра будет лишь участница отбора, его собственного сына. «Вернемся к нашим вопросам», — донесся до меня голос лорда Стивенса. «Скажите, леди Крис, ничего странного во время пребывания на острове дракона вы не видели?» «Нет». Я с трудом собрала мысли в кучу, постаралась не замечать присутствующего в комнате Дерека Луинского. «Подумайте, может, все же было что-то необычное?» — мягко спросил святой отец. «Не знаю». Я постаралась вспомнить что-то, что выбивалось бы из привычных рамок. На ум приходил лишь дракоша, но про него я не хотела говорить. Тогда что? «Вспомни вот это», — подсказал Поль, показывая кусочек произошедшего вечер накануне второго испытания. «Спасибо, Поль», — поблагодарила я дракона. «И почему я не обратила на это внимания?» «Только сейчас вспомнила», — произнесла я, смотря исключительно на лорда Стивенса. «Накануне вечером я видела девушку, которая была одета в форму служанки, но сейчас поняла, что ее платье отличалось от того, в чем ходит прислуга во дворце дракона. У незнакомки оно было серо-черного цвета, в то время как платье служанок ярко-синие. «А это уже интересно», — обрадованно проговорил главный дознаватель. «Кажется, вы что-то заметили. Сможете описать ту служанку? Или, если вы согласитесь, мы запишем ваши показания на магический кристалл», — предложил другой лорд. «Почему-то мне кажется, что вы говорите не о моих словах», — прошептала я, боясь ответа. Предчувствия были совсем нехорошие. «Все так, но я владею техникой точечного копирования мысли», — объяснил менталист. «Вы просто думайте о том случае, представляйте девушку. Я же постараюсь далеко не заходить», — пообещал он. «Витат, если с ней что-то произойдет», — гневно рыкнул на дознавателя его величество, — «порошок сотру». Какая странная реакция у человека, который не узнал меня. Я стояла и удивленно смотрела на короля. «Я помогу мэтру Витаду!» Рядом со мной встал храмовник Всевышний. «Леди Крис, не волнуйтесь, сейчас я волью в вас божественную магию, а вы думаете лишь о той незнакомке. Ничего другого мэтр не сможет увидеть», — многозначительно добавил святой отец. Сосредоточиться было трудно, потому что вновь ощутила на себе тяжелый пронизывающий взгляд Дерека Луинского. Как же я боялась показать менталисту не то, что нужно. Но через мгновение меня заполнила магия. Нежная, ласковая, как руки матери. Перед глазами вновь встала та самая незнакомка, слишком ухоженная, чтобы назвать ее служанкой, гордая осанка и сине-черные волосы, собранные в модный сейчас полукруг. На маникюренные пальчики крепко держали несколько бутылочек с переливающейся жидкостью. «И что она тут делала?» — ошеломленно проговорил мэтр Витат. «Кого вы там увидели?» — подскочил на месте его величество. «Баронессу Широцкую!» — тут же ответил менталист. «Смотрите сами!» — добавил он, перенося изображение на магический экран. «Немысленно! Что эта девка тут забыла?» — в гневе закричал его величество, явно выходя из роли обычного мага. «Думаю, ее привез принц Мартин», — просто ответил лорд Стевенс. «Он же кругом таскает ее за собой». «Но не на остров же, где проходит отбор его невест», — не успокаивался король. «Не кричите, лорд Константин, вы пугаете нашу спасительницу», — напоминал дознаватель, кивая в мою сторону. «Спасительницу», — завис Дерек Луинский, глядя на меня. «Если бы не леди Крис, мы бы так и не узнали, кто отравил участниц отбора», — напомнил его величеству главный дознаватель. Почему-то мне показалось, что эти двое хорошо знают друг друга. «Верно. Спасибо, леди Крис», — произнес король без тени улыбки, смотря на меня. И в то же время будто не видел. «Но вот что странно. Те тени, о которых говорили слуги, кто это или что? И еще покушение на леди Крис. Что-то тут не так. Что-то не вписывается в общую картину. Надо искать дальше», — безапелляционно заявил он. Перед ужином нас вновь собрали в общем зале. Леди, которые сегодня проходили испытания, также были среди нас. «Завершился третий этап испытаний», — громко проговорила стоящая перед нами леди Камилия. «Баллы за него, как и за предыдущие, мы узнаем, когда завершится расследование. Королевские дознаватели сообщили, что близки к разгадке. Предварительные итоги же хотелось бы озвучить». После этих слов в зале повисла оглушительная тишина. «Вернемся ко второму испытанию. Вас перекинули в вымышленную реальность, где вы были принцессой или королевой. Многие почти справились с задачей, но не все. Были и такие, кто чуть ли не в истерике зашивался от недовольства по поводу убранства комнаты. Они практически на пальцах начали показывать, что и где должно быть, и как это все должно выглядеть. Они не пожалели даже розу, попросту выкидывая их. А кто-то принял скромно одетых фрейлин за служанок и начал еще больше унижать аристократок. «А что следовало делать?» — послышался чей-то шепот. «Для начала можно было просто переделать гостиную в приятные вашему взгляду цвета, затем одеть фрейлин достойно помощниц королевы, а после придумайте себе наряд для бала». «У меня было самое шикарное платье!» — воскликнула леди Шелатия. «Вы говорите о том красном наряде?» — Сарказмом поинтересовалась распорядительница, с трудом сдерживая улыбку. «Это же моветон!» — зашептались девушки. «Верно! Это было не просто дурным тоном — выйти на бал в подобном наряде. Там присутствовал посол Симерии, а у них красный священный цвет. Лишь их храмовники имеют право носить его». «Но я же не знала, что он там будет!» — воскликнула в свое оправдание леди Шелатия. «А нужно было расспросить фрейлину вместо того, чтобы заставлять ее драить идеально чистый пол». Возмутительница спокойствия хотела еще что-то добавить, но ее резко остановила Камилия. «Продолжу. Все ваши ошибки вам сообщат мои помощницы, а сейчас разберем третье испытание».